«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Михаила Ломоносов. Первый русский ученый». Лекция 5. Ломоносов просветитель. Мы говорили о взаимоотношениях Ломоносова в Академии наук, о тех конфликтах, которые происходили в Академии наук, и говорили о том, что понять эти конфликты невозможно, если не понимать, чего, собственно, добивался Ломоносов. Помимо каких-то присущих ему лично-человеческих свойств и слабостей, понятно, что он был вспыльчив, у него были комплексы выходца из низов, некоторое тщеславие, уязвимость, обидчивость. Но при этом он добивался очень важной вещи. Он добивался, чтобы Академия наук работала на просвещение России, чтобы она способствовала созданию, пробуждению интеллектуальной жизни и распространению в России цивилизации. И если Ломоносов конфликтовал с иностранцами, работающими в Академии наук, то он ни в коем случае не отстаивал идею какого-то особого пути России. Наоборот. Он стремился к тому, чтобы Россия стала в максимальной степени похожа на европейские страны, но чтобы это делалось с участием самих россиян, и чтобы к этому было допущено то большинство населения России, то безродное, третьесословное большинство населения России, которому он сам принадлежал. Это был очень важный момент. Его по-разному воспринимали. С одной стороны, огромное количество абсолютно панегирических отзывов о нем. Были люди, которые им беспредельно восхищались. Например, сын Шувалова, не Ивана Шувалова, а его брата Петра Ивановича Шувалова, Андрей Петрович Шувалов, франкоязычный русский поэт, вот были такие в XVIII веке, он был очень страстным поклонником Ломоносова, пропагандистом его, вообще переводчиком его на французский язык. Были, конечно, его ученики, которые им восхищались. Вообще, его поэзией и его филологическими трудами это все проще было оценить, и этим все восхищались. С другой стороны, конечно, он был человеком конфликтным, и в Академии наук отношение к нему было разным, но все понимали, что он крупная личность. Вот очень любопытные воспоминания о нем, как о человеке, воспоминания написал Штелин. Как на Васильевском острове по дороге к галерному порту на него напали трое разбойников. Ломоносов, который был человеком огромной физической силы, он их, этих трех разбойников, победил. Одного он спросил, кто вы? Он сказал, что мы матросы с порта. Он говорит, ну что, хотел меня убить? Он говорит, нет, просто ограбить. Он говорит, ну тогда я тебя ограблю. Снял с матроса его форменную одежду и унес. Вот такие истории. Но при этом понятно, что при всех сложностях его личности к нему, конечно, относились с большим уважением. И, значит, что происходит? Мы говорили о том, что изначально в Академии наук не было университета. Была гимназия, в которой обучение носило во многом формальный характер. В 1748 году университет, наконец, создается. Во главе университета ставится человек, которого мы уже упоминали, Геральд Фридрих Миллер. Человек, который участвовал во второй Камчатской экспедиции, собрал огромные материалы, на основании которых написал историю Сибири, был фактически основателем исторической науки в России, но до него был Татищев, но Татищев был все-таки очень талантливым и образованным дилетантом. Он не был академическим ученым. История не была его специальностью, он учился совсем другому, он был горным инженером по образованию. А Миллер был именно профессиональным историком, сыгравшим действительно огромную роль вообще в создании русской исторической науки. И вот у него складывались так очень сложно противоречивые отношения с Ломоносовым, о чем мы уже говорили. В 1747 году Миллер получил должность историографа, и одновременно он был назначен ректором академического университета, который в 1748 году стал действительно работать. При этом Миллер принимал российское подданство. То есть все академические ученые, работавшие в Петербурге, приезжавшие за границу, были иностранцы. Миллер принял российское подданство, и таким образом это означало, что он просто так уехать за границу уже не может. Собственно, в этом академическом институте Миллер сам лекции не читал, поскольку он выполнял административную работу. За это он был освобожден от чтения лекций. А Ломоносов вместе с другими профессорами Академии читает лекции по химии и читает лекции по русской словесности, то есть по филологии. Дальше происходит конфликт, в ходе которого Миллер был отстранен от ректорства, заменен Крашенинниковым. И затем, после смерти Крашенинникова, в 1757 году ректором этого университета становится Ломоносов. Огромная часть научно-организационной работы Ломоносова – это именно его забота об этом академическом университете в Петербурге. Он составляет программы лекций, заботится о быте студентов. Существует такой документ, очень трогательный, составленный Ломоносовым меню студенческой кухни, чем их кормить в скоромные дни, в постные дни. То есть Ломоносов, которого сам вперед обучения в Славяно-Греко-Латинской академии очень нуждался, он очень заботился о том, чтобы студенты действительно хорошо жили. В отличие от предыдущих учеников, которых вызывали в Академию наук, и большинства из которых никакого толку не вышло, из тех, кто учился в академическом университете, в том числе у Ломоносова, вышло несколько действительно значительных ученых: Румовский, Котельников, Протасов, Поповский. В общем, что-то из них вышло. И с каждым следующим поколением все больше и больше действительно появлялось талантливых русских ученых, выучившихся в этом петербургском академическом университете, который, к сожалению, после смерти Ломоносова очень быстро прекратил существование. А в 1755 году был основан университет в Москве, основан по инициативе Шувалова, но советником Шувалова выступал в том числе и Ломоносов. Он составил проект регламента университета, проект устава университета, три факультета – юридический, медицинский и философский, 12 профессоров. Ломоносов настаивал на том, чтобы в университет принимались люди всех сословий, чтобы вместе учились выходцы из дворян и разночинцев. И Ломоносов настаивал на самоуправлении университета. По словам Шувалова, он много упорствовал в своих мнениях, хотел удержать вполне образец Лейденского несовместными вольностями. Понятно, что это было не очень возможно. Но практическая работа по организации Московского университета, в ней Ломоносов участие уже не принимал, тем более, что в Москве после возвращения в Россию из Германии он был в Москве всего один раз. Москву он не любил, с этим городом были связаны, может быть, не самые приятные воспоминания, воспоминания об учении в Славяно-Греко-Латинской академии, о нищете и так далее. И поэтому его участие в основании Московского университета, оно носило скорее теоретический характер. Причем консультантами Шувалова был не только Ломоносов, консультантами Шувалова были и Миллер, и другие ученые. Ну вот интересно, что Ломоносов добивался автономии, вольности университета по европейскому образцу. И того же он добивался для Петербургского университета, который он возглавлял. Есть знаменитая история о том, как его вызвал к себе Шувалов, и Ломоносов поехал к нему, считая, что, наверное, императрица дала согласие на проведение инаугурации Петербургского университета и на дарование ему автономии, дарование ему устава. Он приехал, а вместо этого застал множество гостей, застал Сумарокова, и Шувалов, который общался и с Ломоносовыми, и с Сумароковыми, обоим покровительствовал, и с обоими дружил, сказал, что он хочет помирить Ломоносова и Сумарокова. Они нехотя подали друг другу руки, естественно, тут же опять разругались, и вот вечером того дня Ломоносов написал Шувалову гневное письмо, настолько все это его возмутило, и настолько он обиделся на Шувалова за то, что тот вместо того, чтобы заниматься делом, добиваться автономии для Петербургского университета, занимается ерундою и мирит Сумароков. Вернемся к просветительной деятельности Ломоносова. Он написал учебники практически по всем темам, которыми он занимался в своей жизни. Он написал учебник по российской грамматике, по физике, перевел учебник, написанный Вольфом. Он написал краткое руководство по нейрологии и так далее, и так далее. То есть вот эта вот работа Ломоносова по созданию русских учебников, по созданию русской терминологии в науке, она была не менее важна, чем его непосредственно педагогическая деятельность. То есть, может быть, учеников прямых у него было и не так много. Кроме тех, о ком я упомянул, еще, например, был Василий Клементьев, которого Ломоносов сделал лаборантом в химической лаборатории, который рано умер, к сожалению. Но не менее важна была его работа по созданию именно учебников, терминологии, по созданию механизмов изучения различных наук и навыка работы в различных науках. Другая сторона деятельности Ломоносова по, так говоря, высокопарно, обустройству русского пространства и времени — это была его работа в области русской истории. И это, может быть, одна из наиболее спорных вещей в биографии Ломоносова, потому что более всего известна его дискуссия с Миллером, о которой мы уже упоминали. По этому поводу много разных легенд. Например, в XIX веке вышел роман такого писателя Ксенофонта Полевого, где он описывал, как Ломоносов написал донос на Миллера. И он как-то оправдывал Ломоносова, говорит, что да, это вот было такое время и так далее. Понятно, что никаких доносов Ломоносов не писал. Дело происходило несколько иначе. Дело в том, что в 1749 году Миллер подготовил для произнесения в академической конференции речь «Происхождение имени и народа российского». Причем речь эту он написал, вообще писал он по-немецки, но поскольку русский язык он тоже хорошо знал, это переводили переводчики, он потом правил этот перевод и так далее, и произносить речь он должен был по-русски. Начиналась эта речь так, должна была начаться так. «При праздновании такого торжественного дня по Академии регламенту и по введенному в научных собраниях обыкновению ничего пристойнее быть не кажется, чем предложить о такой материи, которая не только нынешнему торжеству и всему ученому собранию прилично, но ясным своим содержанием всякому может служить в удовольствие». Ну и, собственно, дальше он должен был в присутствии императрицы, в присутствии придворных, которые должны были прийти в этот торжественный день в Академию наук, произнести речь о происхождении России, происхождении слова «Россия». Миллер разобрал различные мифы, гипотезы о происхождении славян и о происхождении слова «Русь» от сарматского племени Роксолана, от князя Руса, от рассеяния, от русых волос, от реки Аракс и так далее. И считает, что на самом деле дело было как? Аборигены этих мест, видимо, там всей России, это финно-угры. Прадеды ваши, что от славных дел в древние времена славянами назывались, жили тогда у реки Дунай, откуда их выгнали волохи, то есть римляне. И вот оттуда они изгнаны были римлянами и пришли на территорию России. Но на новых чудских землях славяне встретились с другим народом, с теми, кого византийцы называли варангами, а русские источники – варягами. Вот откуда пришли варяги? В каких-то русских источниках пишется, что они пришли от пруссов с южного берега Балтийского моря. А Миллер, вслед за своим учителем Байером, тоже немецким историком, работавшим в Петербурге, считает, что варяги или варанги – это скандинавы, ну, то есть он пишет просто шведы. И что является для него доказательством? Доказательством является имя, которым финны называют шведов – Россолайнен. Русских называют Венилайна, от слова «венеды» — это предки славян. Немцев — Саксилайна, себя самих — Сомалейна, а шведы — Россолейна. И вот именно Россолейне принесли имя российское. А дальше на основании скандинавских хроник он излагает целую историю о том, каким образом все это происходило, о том, что эти земли были завоеваны скандинавскими конунгами, потом отвоеваны славянскими князьями, но поселившиеся на этих землях скандинавы, они слились с племенной элитой славян и образовали таким образом русский народ. Сначала все это было принято совершенно нормально, потом все это вызвало некоторые сомнения у Шумахера. То есть Шумахера совершенно не интересовала научная истина, и Тауберта, который уже был в тот момент его помощником, их интересовало, не будут ли у них в результате каких-то неприятностей. И они эту лекцию отправили на обсуждение профессоров Академии. И дальше на Миллера все накинулись. Большая часть немецких профессоров отказалась от участия в этой дискуссии, сказав, что их это не касается. Приняли участие в этой дискуссии только профессиональные историки Штурбе де Пермонт, Фишер. А из русских ученых высказались, кроме Ломоносова, Тредиаковский, Крашенинников и Попов, при том, что Крашенинников был ботаником и географом, а Попов был астрономом, Тредиаковский – филолог. То есть, в общем, ни одного профессионального историка из них не было. И, в общем, толком никто Миллера не поддержал. Но, в общем, дискуссия носила такой достаточно примитивный характер. Например, Тредиаковский писал, что Роксолани мне уже и чуждыми кажутся для того, что они не от того колена, которому надлежит быть весьма древним в Азии, но от крови никаких не знаю варваров. То есть важно не то, каковы на самом деле предки россиян, славян, а то, что важно, чтобы они были как можно более почетными и чтобы все это было как можно более лестным для россиян. И, в общем, только Ломоносов фактически противопоставил Миллеру действительно научные аргументы. Он настаивал на том, что вот этот филологический аргумент от слова «Роксолани» он неверен. Ломоносов говорил о том, что если бы действительно имело место вот это очень плотное взаимодействие с норманами, со скандинавами, то в русском языке было бы множество скандинавских слов, как есть, например, в русском языке большое количество тюркских слов. А поскольку таких слов нет, то очевидно, что варяги – это были не скандинавы. Что да, среди варягов, которые были в Византии, были скандинавы, но вообще слово «варяги» означало не представители какого-то конкретного народа, а определенный образ жизни. И поэтому варягами могли быть и скандинавы, и представители других народов, живущих у Балтийского моря, в том числе западные славяне. Поскольку вот этого германского следа большого в русском языке нет, то очевидно, что варяги, которые участвовали в ранней русской истории, это были славяне. Дальше Ломоносов говорит, что пруссы, вот жители южного берега Балтийского моря, это славяне. Начинается дискуссия, славяне они или нет. На самом деле пруссы, как мы знаем, были не славянами, а балтами. Балтские языки очень близки к славянским. Это одна ветвь, но это разные группы. Тут много всяких оттенков. В общем, это была вполне нормальная научная дискуссия. По существу в ней был скорее прав Миллер, потому что археология, скажем так, доказала наличие очень плотного нормандского следа в Восточной Европе, и что варяги, которые участвовали в русской истории, это в основном массе были скандинавы. Другое дело, что степень их участия в создании русского государства – это вопрос дискуссионный. И есть версия, что вот эти скандинавы переселились в те места, которые они стали называть Гордарикой, именно с южного берега Балтийского моря. То есть, что называется, правы оба. Но характер этой дискуссии, он был, конечно, очень далек от современных представлений о научной дискуссии, потому что Ломоносов обвинял Миллера в недостатке патриотизма, в посягательстве на какие-то русские святыни. Миллер в ответ срывался, называл Ломоносова доносчиком, Крашенинникову кричал: «Ты у меня в Сибири под батагами ходил» и так далее. Все это было со всех сторон очень некрасиво, и в итоге это все кончилось тем, что вместо Миллера речь произнес Ломоносов, а Миллер за оскорбление коллег по Академии наук был наказан, он был снят с поста ректора Академии и на время, на год лишен, разжалован из профессоров в адъюнкт. И впоследствии вот эта дискуссия Ломоносова с Миллером о русской истории, она продолжалась, и надо сказать, что со стороны Ломоносова были странные вещи. Когда Миллер стал публиковать на немецком языке новую русскую историю, Ломоносов способствовал тому, что эта публикация прекратилась, потому что ему не понравилось, что Миллер для иностранцев пишет о не самых почетных страницах русской истории, о там, эпохе смутного времени и так далее. При этом сам Ломоносов в написанном им кратком российском летописце, такой краткий учебник русской истории, он там говорит и о смутном времени, и обо всех тоже не самых почетных событиях русской истории. То есть ему можно, потому что он считал себя хозяином всего, что относится к России, в том числе хозяином русской истории. Так в этом проявился его характер. И Ломоносов претендовал на то, чтобы написать действительно такую полноценную историю России. До него была только история, написанная Татищевым. Татищев был человеком квалифицированным, действительно погруженным в исторические источники. Другое дело, что он с разной степенью корректности и разной степенью критицизма к этим источникам относился, не соответствующими современным стандартам. Но, тем не менее, проделал он работу очень большую, но его история была написана на таком диком волопюке Петровской эпохи, и поэтому она трудно читалась. А Ломоносов хотел написать русскую историю хорошим, красивым русским языком. То, что впоследствии сделал Карамзин. Ну, в общем, эта работа, она была только начата, и в итоге продолжения не получила из-за многообразия занятий Ломоносова и его многообразной занятости. А что касается Миллера, последним конфликтом, в котором Ломоносов и Миллер оказывались уже по одну сторону, это был конфликт, связанный с немецким ученым Шлёцером, который приехал в Россию в 1761 году в качестве домашнего учителя у детей Миллера. На самом деле он уже был к тому времени сложившимся ученым, хотя ему было всего 25 лет. Он нанялся учителем к Миллеру, чтобы таким образом съездить в Россию бесплатно. Миллер оплатил ему дорогу в Россию, а Шлёцер рассчитывал, пожив в России, выучить русский язык. Он знал множество других языков, был вообще полиглотом, ну и как бы немножко поизучать русскую историю. И в итоге он за несколько лет настолько хорошо всем этим овладел, что он стал адъюнктом Академии наук. Никакой благодарности к Миллеру он не испытывал, сразу же послал его, что называется, подальше, сблизился с Таубертом и выдвинул собственный проект изучения русской истории. Кроме того, он, выучив русский язык, сразу же стал писать собственный труд по русской грамматике. Все эти его амбициозные идеи не понравились и Миллеру, и Ломоносову, и они объединились против Шлёцера, начали борьбу против него. Каких-то деталей этой борьбы мы вдаваться сейчас не будем. Все стороны вели себя в этом конфликте не безупречно. В итоге Екатерина II, новая императрица, встала в этом конфликте на сторону Шлёцера и утвердила все его проекты. Шлёцер стал профессором Петербургской академии наук. Потом он уехал в Германию, продолжал очень много и плодотворно заниматься русской историей. И это был, конечно, уже совершенно иной тип ученого, иной тип специалиста. То есть это был человек очень эгоцентричный, честолюбивый, высокомерный, как, не знаю, там Ломоносов в молодые годы, но при этом очень хороший специалист. И человек, склонный к независимости, очень ценивший свою индивидуальную свободу. В этом принципиальное отличие и от Ломоносова, и от Миллера, потому что Ломоносов был слуга империи. И Миллер тоже был слуга империи. Он был иностранец, Россия не была его родиной, но он как-то стал очень ярым патриотом России, принял российское подданство. Он воспринимал свою работу как служение вот этому российскому имперскому государству, как и Ломоносов. А на смену им пришли совершенно другие люди, люди уже, так сказать, свободные, раскованные, независимые, носители европейского просвещения, причем как иностранцы, так и русские. Русские люди следующего поколения, они уже в этом смысле совершенно на Ломоносова не походили. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это то, что у Ломоносова были и государственные проекты, потом как все надо в России преобразовать, но он написал только первую часть, значит, записка о сохранении и размножении российского народа. Другие части должны были называться «Об истеблении праздности», «Об исправлении нравов и большем народопросвещении», «Об исправлении земледелия», «О лучших пользах купечества», «О сохранении военного искусства во время долговременного мира» и так далее. Но написал он первую «О сохранении и размножении российского народа». Значит, 1 ноября 1961 года он, придя к Шувалову, принес ему этот текст. Что Ломоносов там предлагает? Он предлагает внести изменения в церковные законы. Например, православная церковь запрещает жениться больше 3 раз. Даже овдовев Ломоносов разрешит жениться 4 раз. Запретить женить детей. Запретить стричься в монахи мужчинам и женщинам детородного возраста. Развивать медицину, как можно больше людей посылать учиться медицине в иностранные университеты, создавать медицинские школы внутри России и так далее. Дальше запретить священникам крестить детей в холодной воде, потому что от этого большая детская смертность. Интересно, что как его вот такие политические идеи, они соприкасаются с его научными идеями. Ломоносов говорит, что некоторые священники запрещают крестить в теплой воде, потому что в воду входит дополнительное вещество – теплота. Говорит, а я говорю, что никакого теплорода нет, что температура воды зависит от скорости движения корпускул. Поэтому крестить только в теплой воде. Вот такое интересное сочетание. Дальше он предлагает перенести все посты на летнее время, когда много природных плодов, фруктов, ягод и так далее, чтобы не наносили ущерба здоровью людей. Понятно, что Ломоносов здесь в этом проекте вступает в некий конфликт с церковными уставами церковной традиции, при том, что он был человеком, получившим духовное образование и, в общем, старавшимся с церковью особенно не ссориться. Тем не менее, такие конфликты у него происходили, потому что его безумно раздражало то, что священники в своих проповедях каким-то образом осуждают научную деятельность. Одной из точек конфликта была написанная Ломоносовым в 1757 году такой текст, который назывался «Гимн Бороде», направленный вроде бы против старообрядцев, да, но на самом деле он, конечно, высмеивал вообще церковников. Там был такой рефрен: «Борода предорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена». И дальше там шли вот такие куплеты, как: «Если вправду есть планеты, нашему подобны свету, конче, то есть, конечно, вон их мудрецы, а всех пуще там жрецы, уверяют бородою, что нас нет здесь головою, скажет, кто мы в правде тут, в срубе там того сожгут». Вот такой памфлет, направленный против консервативного клерикализма. Влияние Ломоносова было настолько большим в тот момент уже, что никаких последствий все это для него не имело, за исключением очередного обмена пасквилями, в котором, в частности, принял участие Тредиаковский. Вот интересная идея отменить все налоги, все подати в приграничных областях России, чтобы люди не уходили за границу, а наоборот, чтобы из-за границы переходили в Россию в безналоговый режим, в эти самые офшоры приграничные. Понятно, что из этих идей ничего практического получиться в тот момент не могло, потому что в конце 1761 года Елизавета Петровна уже при смерти, даже Шувалов не может ни с какими проектами уже к ней входить, потому что она умирает. При том, что Шувалов действительно самый близкий ей человек, которому она беспредельно доверяет. А потом начинается эпоха Петра III, дворцовый переворот. В общем, всем не до того. Дальше уже начинается екатерининское время, когда Ломоносов, в общем, чувствует себя менее уверенно, уже и здоровье его подкачивает, и в какой-то момент оказывается, что его академические враги Теплов и Тауберт участвовали в этом дворцовом перевороте, возведении Екатерины на престол, и в силу этого вошли в большую силу. Но Екатерина человек умный, она очень быстро разбирается в ситуации, она с уважением и симпатией к Ломоносову относится. Ломоносов находит новых покровителей. Это уже Орловы, он встречается с Федором Орловым, общается с Григорием Орловым. В 1764 году Екатерина посещает Ломоносова в его доме. Ломоносов демонстрирует ей какие-то свои научные работы, изобретения и так далее. И, тем не менее, он уже чувствует себя в эту эпоху чужим. Он всегда ощущал себя вот таким человеком, стоящим в центре обустройства русского пространства и времени. Ему до всего было дело. А тут все уже начинает уходить из его рук. И в 1765 году он умирает после долгой продолжительной болезни. По-видимому, у него был артрит. Он и образ жизни-то вел не очень здоровый, но и самое главное, что он работал с химическими реактивами, а в тогдашних химических лабораториях была очень плохая вытяжка, там все реактивы пробовали на вкус, и, в общем, химики часто не очень долго жили. И еще одна вещь, которую хотелось бы подчеркнуть, это то, что Ломоносов во всех своих образовательных проектах он все время отстаивал право на учение для людей, не принадлежащих привилегированным сословиям, споря при этом с своими академическими коллегами, которые сами происходили из бюргерства немецкого, там не было дворян. Тем не менее, к податному сословию в России они относились, в общем, достаточно высокомерно. Вот. Ну и, наверное, на этом мы закончим наш курс. Все. Если вам понравились лекции Валерия Шубинского, в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи» можно послушать другие его курсы о Хармсе, о Бариутах, Гумилеве, ранней советской литературе, а также о попе Гапоне. Если вам интересен XVIII век, обратите внимание на курс Андрея Зорина «Любовь при Екатерине Великой». Над этим курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наталья Карельская. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.